Мне наскучило девицы одинёшенькой в светлице, одинёшенькой в светлице шить узоры серебром. И без матушки родимой сарафанчик мой любимый я надела вечерком. Сарафанчик-растегайчик, сарафанчик. В разноцветном хороводе я играла на свободе, я играла на свободе и смеялась, как дитя. И в светлицу до рассвета воротилась только где-то, разорвала я, шутя. Сарафанчик, растегайчик, сарафанчик. Долго мать меня журила и до свадьбы запретила, и до свадьбы запретила выходить за ворота. Но за сладкие мгновенья я с тобой без сожаления расстаюсь навсегда. Сарафанчик, растегайчик, сарафанчик.